Глава 15. Плейбой. Проблемы начались 4 мая 2004 года, буквально через несколько дней после обнародования финансовых результатов Google. Джейко, компания, специализирующаяся на страховании автомобилей, подала против поискового гиганта иск о нарушении прав на торговую марку. Она заявила, что Google незаконно получает прибыль от рекламы, в которой используются названия торговых марок, принадлежащих Джейко. Поскольку реклама являлась единственным источником доходов Google, известие о возбуждении иска стало для нее громом среди ясного неба. Компания Google проходит и, возможно, будет проходить в будущем ответчиком по искам о нарушении прав на интеллектуальную собственность, что сопряжено со значительными расходами. Решения по ним могут обязать нас компенсировать убытки, а также ограничить наши возможности в отношении использования определенных технологий, говорилось в заявке компании на IPO, поданной комиссией по ценным бумагам и биржам. В других странах, где у Google были неплохие перспективы развития, ее деятельность также стала предметом судебных разбирательств. Суд во Франции признал Google подлежащей ответственности за то, что компания позволила клиентам рекламироваться под определенными словами и словосочетаниями, которые являются зарегистрированными торговыми марками. Мы подали апелляцию на это решение. Google также выступает ответчиком по двум искам, поданным в Германии. Кроме того, выяснилось, что незадолго до подачи заявки на IPO Google смягчила свою политику в отношении торговых марок в США, позволив рекламодателям вести онлайновые торги по названиям торговых марок, которые принадлежали другим коммерческим организациям. Это ключевое изменение, по мнению основателей, может повысить вероятность возбуждения судебных исков против компании. Кстати, Yahoo, один из ее главных конкурентов в сфере поиска, не размещала подобных рекламных объявлений. Google заявила, что подкорректировала свою политику исключительно ради пользователей, однако, по мнению экспертов, этот шаг она предприняла с целью увеличить прибыль перед IPO. Google не сомневалась, что после обнародования ею информации о доходах и прибыли наверняка обострится конкурентная борьба с Yahoo и Microsoft. Интернет-серферы от всего этого, вероятно, только выиграют, а вот Google рассматривала конкуренцию как фактор риска для потенциальных акционеров. Если Microsoft и Yahoo будут предлагать результаты поиска, сходные по качеству с нашими, или превосходящие их, либо усовершенствуют платформу и сделают свои услуги более доступными, чем наши, посещаемость нашего поискового ресурса может существенно снизиться, отмечалось в заявке компании. Google также давала понять, что вследствие обострения конкуренции и неизбежного падения темпов роста по мере увеличения доходов, динамика ее развития, вероятно, замедлится. Снижение доходов от рекламы или их потеря может нанести серьезный ущерб нашему бизнесу, говорилось в заявке Google на IPO. На первых порах компания зарабатывала деньги на размещение рекламы на google.com. Но теперь половину ее объема продаж обеспечивала сеть веб-сайтов, которым Google поставляла рекламные объявления. Эта саморазвивающаяся сеть в известной степени определяет будущее компании. Благодаря ей поисковый сервер получает весомое конкурентное преимущество. Но есть здесь и негативный момент. Значительную часть доходов от этой сети обеспечивает менее полудюжины партнеров, прежде всего Emerick Online и Ask Jeeves. Если они уйдут и заключат соглашение о сотрудничестве с Microsoft или Yahoo, поисковому гиганту придется туго. Если отношения с одним или несколькими из наших ключевых партнеров будут прерваны или не будут продлены, и его место не займет интернет-компания такого же масштаба, наши доходы снизятся, отмечалось в той же заявке. Небольшие и ненавязчивые текстовые рекламные объявления Google пользовались большой популярностью. Но подобно крупным теле- и кабельным сетям, которые сильно пострадали от новшеств, главным образом от пульта дистанционного управления, позволившим зрителям быстро отключать рекламу, компания не была застрахована от появления технологий, которые позволили бы пользователям просто-напросто выключать рекламные предложения. Выход на фондовую биржу также представлял собой потенциальную угрозу для культуры компании. В Google Plex царила непринужденная атмосфера. Многих сотрудников Ларри и Сергей знали только по имени. Быстрый рост и предстоящее преобразование в ОАО диктовали необходимость внедрения более традиционного стиля управления. Нужно будет избавиться от дешевых супермаркетовских программных средств для ведения бухгалтерского учета, а также организовать проведение полного аудита компании крупной аудиторской фирмы. В условиях расширения штата и увеличения объема продаж реорганизация внутрифирменного управления без ущерба для корпоративной культуры была для Эрика Шмидта первостепенной задачей.